Разные люди, разные судьбы, глупые игры случайных сил. Кто нам поможет, кто нас рассудит, кто нам поверит и все простит? Много вопросов, мало ответов, слезы ответ на судьбы злом. Мы возвращаем той же монетой то, что нам кажется добром и злом. Ангелы полные грусти смотрят на землю, прячась в небесах. Ангелы в небо не пустят тех, у кого такая грусть в глазах. Людей, похожих на нас,